но острие уже слишком близко, и хоть оно вряд ли ему что-то бы сделало, он решил немного, совсем чуть-чуть, поиздеваться. Так что он поймал клинок зубами и перекусил металл. «Мой родовой меч!» — воскликнул мужик и, упав на колени, стал собирать обломки. Еще один решил, что Богдан теперь ослаб, и очередной кулак полетел ему в лицо. Его рот раскрылся шире возможностей простого человека. Когда кулак влетел Богдану в пасть, зубы впились в кожу. «Чудище!» — неожиданно завопил мужчина и начал вырывать руку. «А, ой!» — и выпустил руку изо рта. Пришлось легонько стукнуть орущего по затылку и вырубить его. То же самое он проделал с остальными. И чтобы скрыть следы, всех засунул в одну туалетную кабинку. Ну что ж, Богдан посмотрел в зеркало и пригладил вылезшие пряди волос. Это они виноваты. И вышел из туалета. Проходя мимо стола, он увидел тот самый графин с водой. Ну а чего вдруг? Пробормотал он и налил целый стакан. Выпив, Богдан закашлялся, а официантка вытаращила на него глаза. «Господин, вы чего? Это же водка. У меня горло горит», — махая рукой, произнес Богдан. «Держите. И больше так не делайте». Она протянула ему маринованный огурчик. Закусив, Богдан понял, что больше никогда не притронется к такой гадости. И какую испорченную воду могли пить те мужики? «Фу, г, Широкова. Энда», — выдохнул я, когда мы заехали на территорию частного оселка. «Пу-пу-пу. Ну тут твоей вины нет. Если ты рассказываешь все так, как было, а я и говорю, это они виноваты», — скрестил руки на груди Богдан. «А почему ты мне не рассказал?» — наклонился к нему Юлий. «Мы бы оперативно уладили этот конфликт». «Так, а че рассказывать?» «Действительно», — улыбнулся я, — «всего-то нас встретило несколько групп жандармов. Делов-то, но ты же разрулил», — парировал Богдан. «Разрулил», — гордо кивнул я. «Князь может много чего разрулить. Признаюсь, в этом было свое удовольствие». Добравшись до дома, я не стал откладывать долгожданное воссоединение, и после того, как Юлий вышел из машины, мы с Богданом поехали на стройку. Я чувствовал состояние Любавки и старался ограничить ее от ауры Богдана, но не только она волновалась. «Меня тошнит», — неожиданно произнес Богдан. «Что?» — удивились мы с Лорой. «Ну-ка, дай руку». Я сделал быстрый анализ и ничего такого не обнаружил. Парень просто переволновался. Поэтому он получил бутылку воды, и дальше мы ехали молча. Честно, не представляю, что сейчас у него в голове. Столько лет он думал, что его сестры нет в живых, а тут, оказалось, она жива. Приехав на стройку, мы пошли в ангар к Любавке. Она сейчас находилась там. Тук-тук, я аккуратно заглянул внутрь. Она сидела в дальнем конце ангара и что-то делала на швейной машинке. «Миша!» — воскликнула она. «Я тут такое». Мы зашли вместе с Богданом, и она замолчала. Я снял все ограничения на подавление всех возможных аур. «Богдан!» — прошипела она и медленно пошла к нам. «Сестренка!» — улыбнулся он, принимая свой истинный облик. «Как ты выросла, братик, братик!» — закричала она, и оба монстра начали обниматься. Смотря на Любавку через внутреннее хранилище, я понимал, что она плачет от радости. Да и Богдан не скрывал эмоций, так что я не стал их смущать и аккуратно вышел на улицу. Пока они радуются воссоединению, я хоть немного посмотрю, как обстоят дела. И первым делом направился к Наталье. Ее завод работал практически круглосуточно. Новые работники, новая техника, куча охраны и куча живых растений. С такой защитой этот стратегически важный объект уж точно не разрушить. Теперь женщина сидела в своем личном кабинете и занималась в основном разработкой чертежей и контролировала процессы. Я зашел в кабинет и удивился, как Наталья преобразилась с тех пор, как мы вырвали ее из рук ужасного мужа. Она выглядела просто потрясающе. «Михаил Викторович», — улыбнулась она, увидев меня. «Какими судьбами?» «Да вот, был тут неподалеку и решил узнать, как идут дела с подводной лодкой. Все удалось разобрать? Может, чайку?» — предложила она, доставая из стола бумаги. «Нет, спасибо, я сыт». «Хорошо», — она развернула чертеж подводной лодки. «Так вот, мне неизвестно это», — она ткнула в мотор, — «и вот этот механизм, ХМ». Лора приблизилась к чертежам. «Мотор похож на тот, что был в нашем мире. У меня есть базовые знания и информация по ним, так что я отправлю сюда Еву». «Не переживай», — сказал я Наталье, — «я отправлю к тебе Еву, она поможет, будет замечательно. Но зачем вам подводная лодка? На Сахалине много чего интересного», — загадочно ответил я. «Что еще новенького?» «Пока ничего», — пожала она плечами. «Разрабатываем новые виды военных летательных аппаратов. Я взяла на себя смелость и переделала два японских танка, что стояли в ангарах. Вау-вау, погоди, ты что, хочешь сказать, теперь у меня есть летающие танки? Ну, это только образцы, но да, правда, с некоторыми нюансами. Они медленные, и я еще не разобралась с системой высокого полета. Я в голове уже нарисовал картинку, как я со своими летающими танками осуждаю очередного врага или, еще лучше, залетаю в дикую зону и бомблю прорыв. Ох, аж голова закружилась от подобных идей. Правда, надо еще сделать так, чтобы вся техника в зоне работала исправно. Вряд ли мне кто-то даст чертежи скоробеев. Скоро прибудут игрушки Кутузова, и было бы круто, если бы весь транспорт был летательным, сказал я. Поняла, кивнула женщина. Займусь производством. Как только я покинул своего главного инженера, проверил, как там Любавка и ее старший брат. У них было все отлично. Сидели в ангаре и рассказывали друг другу истории о своих приключениях. Так что времени у меня еще полно. Я заглянул к прорабу, и тот сообщил, что все идет штатно. Стройка кипит. Также я поговорил с тягачом, который подошел позже. Из-за того, что материал для укрепления фундамента был скуплен мной же, нам приходилось ждать по несколько дней, пока новые поставки не прибудут из Москвы или Урала. Я, конечно, могу взять более ходовые материалы, развел руками тягач. Не-не, лучше подождем, но сделаем качественно. Иногда спешка не нужна. Насколько я понял, мы и так опережаем график, это да, но с задержкой кирпича, можем опять сравняться. Еще я решил заглянуть к уголькам. У них особо делать было нечего, но лишний раз заглянуть в дикую зону хотелось. Да, мои питомцы меня порадовали. Отстроили за стеной маленький современный поселок. Наладили свет, все автоматизировали. Лора, мне кажется, они слишком много знают, сказал я, когда увидел, что в одном из двухэтажных домов стоял стеклянный лифт. Зачем им на второй этаж-то? А чем им еще заняться? Развела руками Лора. Тут же один из угольков, как всегда, принес мне дань в виде сумки кристаллов. Замечательный подарок, который всегда нужен. Может, пока ждем Богдана, закрыть парочку метеоритов, предложил я. В 500 метрах как раз упал один метеорит. Он был свеженький и слабый, но на безрыбье, как говорится, сзади, крикнула Лора, и я в последний момент увернулся от мощного луча. Так-так-так, рефлексы у тебя стали только лучше, моя дрянная копия. Я обернулся. Передо мной стоял Захар во всей красе. В руке горел огненный меч, а глаза светились ненавистью. Что ж, нам никто не помешает, так что на этот раз ты обречен. Ох, ничему тебя жизнь не учит, и я достал из кольца родовой меч. Глава 21, Ряженый. Сейчас мне было наплевать, почему Захар решил вернуться, почему его отпустила Марина Кузнецова, и почему он решил, что сможет победить меня, особенно сейчас. Я покрутил плечами. Да, тело полностью восстановилось. Я в дикой зоне, и моя энергия бурлит, восполняясь с неимоверной силой. Жаль, конечно, что Ерх остался в машине, но даже болванчик не успеет. Захар перешел от слов к делу, сформировав гигантский шар, состоящий только из черной магии хаоса. «Откуда столько?» – воскликнула Лора, фиксируя огромный импульс энергии. «Вот и я не знаю, откуда». Захар только хищно улыбнулся и швырнул в меня этот шар тьмы. Такое отразить я не мог и поставить барьер тоже. Нет, ну мог, но риск, что его пробьют, все же был. Но вот чего я не учел, так это то, что за моей спиной был городок угольков, а за ним стена. И это заклинание умудрилось разрушить не только строение, но и первую стену, что уже серьезно. Я же говорила, что у меня есть новые приемы, которые тебе понравятся, сказала Лора, когда я поднялся на ноги. Допустим, но Захар уже был рядом со мной и начал наносить удары мечом. Его приемы и стиль мне известны, так что копировать там было нечего, но вот у Лоры. Если вкратце, я могу скопировать заклинание, пояснила она. И чего ты предлагаешь? Отбиваясь от града ударов, спросил я. Сделать такое же заклинание хаоса? У меня же нет этой магии. Кто тебе сказал? Ты, кажется, забыл свою особенность, а она права. Я же могу использовать любой вид магии, причем делать это без особого труда. Но проблема была в Захаре, который прыгал и пытался меня поранить. Угольки также присоединились к сражению, как и болванчик. Но вокруг Захара появилось едва заметное поле, примерно как учил Толстый, но с другими свойствами. Оно просто отталкивало от себя все физическое, но Захар при этом мог спокойно атаковать. Где второй генерал, — крикнул я, уходя в сторону от мощного залпа огня. «Да брось, неужели тебя это волнует перед смертью?» И выкинув в меня несколько тонких черных игл, состоящих из одной энергии, Захар опять начал атаковать. «Что-то не так», — сказала Лора, но я это и сам понял. «У него появились новые приемы, новые заклинания, новая сила. Как ты сбежал? Брось, Миша, Миша, уже все места заняты», — оскалился он. «Ну что там, Лора, насчет твоего копирования?» — спросил я. «Да я готова, просто первый раз всегда немного волнительный», — хихикнула она. Болванчик и угольки начали атаковать его с новой силой, а мне пришлось отпрыгнуть, накрывшись защитным куполом. «Ну так, на всякий случай, меня беспокоило то, что во внешней стене зияла дыра, и ее надо было как можно быстрее залатать, не так быстро», — зарычал Захар и начал делать странные движения руками. Он подлетел на пару метров вверх, и за его спиной сформировалось желтое кольцо, потом еще одно, но уже черного цвета, затем фиолетовое. «Лора, не знаю, что у него за магия такая, но это явно не простой фокус», — занервничал я. «Погнали», — неожиданно сказала Лора. В голове появились образы, и я начал повторять все по памяти, как это делал Захар. Плюс Лора поддерживала ровный поток энергии. Вот и на моей руке появился черный шар. Удивительно, но я не чувствовал влияния магии хаоса. Но Лора тут же откинула эти мысли. «Откуда ты?» – удивился Захар, но его в воздухе тут же сбило что-то настолько быстрое, что я не успел заметить, а потом увидел в дыре стены Любавку. Захар врезался в землю, подняв в воздух огромный столб дыма. «Знакомая магия», — услышал я голос Богдана. Приглядевшись, увидел, как демон стоит во всей своей красе и держит за шею Захара, а тот безрезультатно пытается вырваться. Его кольца начали хаотично крутиться и лопнули, как мыльные пузыри. «Какой ты шумный», — крикнул Богдан. «Знаешь, я не часто встречал таких, как ты, но всегда это было непередаваемое удовольствие». Он повернул голову и с усмешкой посмотрел на меня. «Шучу. Конечно, он тебе нужен, я бы, вот и чудненько». А дальше последовало то, что я ожидал меньше всего. Схватив Захара за руку, Богдан впился острыми зубами ему в шею, откусил здоровенный кусок. Проглотив, он также откусил голову и прожевал ее, и только после выкинул тело. «Это, что, нахрен, было?» – удивился я. «Ты зачем его сожрал? Как зачем? Этот мужик же сам напал, и вообще это не я, это он виноват». Богдан быстро принял человеческий вид, насколько это было возможно. Рот перепачкан кровью, глаза блестят двумя яркими огнями, зубы так и остались в форме клыков. Странное и пугающее зрелище. Я подошел к телу, чтобы осмотреть его. «Аво, вот это фокус!» — воскликнула Любавка, подойдя к нам. «А человечек-то оказался не настоящим, а я еще думаю, что за вкус такой, диетический». И правду, недоеденные куски тела начали распадаться и исчезать словно пепел. «Это что такое?» – удивился я. «Это клон», – сказала Любавка. «Кто-то сделал из оригинала копию и наделил его новыми приемами». «Разве такое могла делать Марина Кузнецова?» – поинтересовалась Лора. «Не знаю, но, видимо, могла», – честно призналась Любавка. «Что ты не знаешь? Кто мог?» – удивился Богдан. «Упс», – хихикнула Лора и обратилась к Любавке. «Дорогая, твой брат не знает, что мы с тобой общаемся, и давай пока сохраним это в тайне. Хорошо, только не отвечай вслух». «Да не парься», – махнула лапой Любавка. «Пошли лучше, покажу, что я научилась шить». Богдан же, простая душа, пожал плечами и пошел за ней, оставив нас одних. «Кто бы что ни говорил, этот демон силен», – сказала Лора, выводя примерные показатели Богдана. «Я и не сомневался, видела, какими были потрепанными Нахимов с Романовой, а он жил там столько времени. Что же с ним случилось? Надеюсь, мы это узнаем». Когда мы вернулись из дикой зоны, у въезда стояли военные машины и транспорт из Кима. Прибыл сам директор Горький. Пришлось идти встречать. Алексей Максимович сразу выскочил из машины и направился ко мне. Видок у него был встревоженный. «Что произошло? Мы получили сигнал, что внешняя стена сломана». «Да», — кивнул я. «Нападение генерала Хаоса, с ним покончено. Мои люди залатают стену, не переживайте, но я не могу, это может быть опасным. И если бы тебя не было, то его остановили бы мои питомцы. К тому же добраться до сюда я могу за минуту. Конечно, мне пока не доводилось проделывать подобный фокус, но все же мне казалось, что это осуществимо. Я привез с собой людей для восстановления стены», — Горький кивнул, — «и из машин начали вылезать маги-строители. Это ускорит процесс. Грех было отказываться. После того, как мне дали на подпись несколько бумаг касательно сломанной стены, поступил звонок. «Слушаю, что там случилось?» Услышал я голос Димы. «Нам сообщили, что со стороны твоей усадьбы была разрушена внешняя стена. Да, напал Захар, но он уже уничтожен. Его КХМ убил брат Любавки». «Что за брат Любавки?» «Погоди, что, брат? У нее есть брат? Долгая история, давай расскажу, когда поедем на Байкал». «Идет, Миша, у тебя все в порядке, а то мы волнуемся». «Еще и Антон». Он ответил, что творится с младшим Есениным, я не понимаю. «Нет», выключил телефон. «Его отец вообще вне зоны доступа. Виолетта очень волнуется. Ну, он парень взрослый, думаю, образумится». Верил ли я в свои слова? Отчасти, да. Но если вспомнить его папу и брата, то верилось с трудом. «Богдан пока будет со мной. Ему предстоит долгий путь адаптации. И если он окажется хоть наполовину таким же умным, как Валера, то все будет хорошо. Однако его фокус с поеданием копии Захара меня очень смутил. По дороге домой я написал в общий чат: «Михаил, на меня напал Захар». После того, как он умер, оказалось, что это простая копия, но с новыми приемами. КТ-30. Молоток, Мишеня. В одиночку справился. Наумов. Эх, пропустил все самое интересное. Надо было ехать с тобой. Царь, как ты его победил? Опиши, как исчезало тело. Михаил. Тело начало рассыпаться, как пепел. Царь, какого цвета? Михаил, черного. Царь, понял. Я отправлю отряд гвардейцев Широкого, КТ-30. Может усилить периметр, добавим военных в город. Царь, нет необходимости. Это происшествие исключительно магического характера. В ближайшее время никаких нападений не предвидится. Там и так много магов-истребителей. Михаил, вы знаете, кто сделал эту копию? Царь, как только узнаю, сразу вам сообщу. Но что-то мне подсказывало, что царь уже знал обо всем. Просто хотел лишний раз убедиться. Богдан же сидел молча. Уж не знаю, было ему стыдно или нет, но я его не тревожил. Парню нужна помощь, иначе вырастет чудовищем, сказала Лора. Есть у меня парочка идей, которые пора уже реализовать, а то никак руки не доходили. И что же, для начала надо найти квалифицированного психолога, ответил я. И где его искать? У нас есть целый институт. Спрошу у директора, кто может взяться за настолько необычную работенку. На то мы порешили. Добравшись до дома, мы с Богданом вышли из машины и направились к двери. Настала пора знакомиться. Все домашние были рады узнать, что у Любавки есть старший брат. Видимо, Юлий успел рассказать им о некоторых нюансах в поведении этого странного гражданина. Однако Машу и Свету это не смутило. Впрочем, как и Хану с рыцарями, все полезли обниматься. А во, какой ты здоровый! Легонько ударила Богдана в плечо Хана. Качаешься? Я с детства не качался. Там, где я был, качелей не было. Это вызвало волну смеха. Богдан и сам не понял, чем рассмешил этих красивых девушек, но раз они смеются, значит, он сделал что-то правильно. Мика же с интересом смотрела на нового гостя, но только пожала руку, и не более. Но что меня поразило, так это когда Маша обняла Богдана. «А во, а у тебя в животике ребенок». «Точно», — улыбнулась моя супруга. «Как ты понял, да такого силача несложно почувствовать». Он присел и зажмурил глаз, будто прицеливался. «Ну точно, он будет невероятно сильным». Конечно, это слова неквалифицированного врача, но Маша вся расцвела. Далее настал обед, где нашего нового гостя удивляли Маруся с Настей. «Тут тебе и жареные перепелки, и икра, черная, красная и баклажанная». И что удивительно, ему понравилось именно последнее. Сказал, что в его время это была редкость. Заморская икра. Заодно мы решили, что уже завтра летим на Байкал. Осталось сообщить об этом остальным ребятам. «Так, тогда оставляю Богдана на вас», и посмотрел на парня. «Ты, молодой человек, веди себя хорошо, слушайся старших». Тут я осекся, понимая, что самый старший тут он. «Слушайся Марусю, Трофима, Машу, Свету и Надю». «Понял», вскочил Богдан. «Сделаю все, как ты говоришь». «Вот и чудненько». Я похлопал его по плечу и пошел к машине. Надо было ехать в Ким. На этот раз я не стал рисковать и засунул оба меча в кольцо. Ерх сопротивлялся, намекая, что ему неуютно в кольце, где лежит труп какого-то парня. Пришлось его прицепить к бедру, как в старые добрые. До Кима я доехал без приключений. Для начала заскочу к директору, а потом поищу друзей. Постучавшись к нему в кабинет и услышав приглашение, я заглянул. «Алексей Максимович, Еще раз здравствуйте. А во, какие люди. Улыбнулся директор и погладил свои усы. То не вижу тебя неделями, то аж два раза за день. Неужто учиться решил? Да я и не прекращал. Вздохнул я, заходя в кабинет. Но у меня к вам другой вопрос. Горький стал серьезен. Брови сдвинулись к переносице. Он сложил руки на столе и произнес. Помогу чем смогу, Михаил. Что тебе нужно? Вы знакомы с моим мечом? Я снял ерх с бедра и положил перед ним. Хаем, он аккуратно взял его в руки. Да, ерх, единственный в своем роде, меч с сознанием. Я прав, совершенно верно. Так вот, у меня дома появился, скажем так, один новый постоялец. Он не из этих мест, но очень сильный маг. Моих познаний в психологии не хватало, так что я бесстыдно зачитывал текст, который написала Лора. Хоть он уже взрослый мужчина, но по уровню развития еще ребенок. Также есть проблемы в восприятии вещей. Иногда воспринимает некоторые фразы буквально. «Ага, понял», – кивнул директор. «И что от меня необходимо?» А он, я кивнул на меч, очень нервный и неуверенный в себе меч. «В общем, нужен высококвалифицированный психолог, который сможет придать уверенности и мечу, и преодолеть инфантилизм моему человеку. У вас есть такое?» «Хаем, я бы, конечно», – посоветовал кого-то из рода Чеховых. У них есть специалисты, но насколько мне известно, сейчас у них происходит обучение, связанное с магией хаоса. Может обратиться к ОМС, Юрий Станиславович может помочь, предположил я. Хаем, вот это вряд ли, пожал плечами директор. Они могут читать мысли и выяснять правду и много чего еще, но они не психологи. Как бы парадоксально это ни звучало, это узконаправленный орган, работающие исключительно для определенных целей, и уж никак не для того, чтобы сделать человека нормальным. А помнишь, у Нади был ОМСшник, сказала Лора. Ох, Наталья Геннадьевна же психолог по первому образованию, хлопнул по столу Горький. У нее даже ученая степень есть. Да, удивился я, а почему тогда она не преподает? Говорит, что ей больше нравится боевая магия и дикая зона. С карьерой психолога она бы гораздо реже делала вылазки. Думаете, она согласится? Горький довольно хмыкнул и погладил усы. Думаешь, она откажется лишний раз заглянуть к вам домой, если ты понимаешь, о чем я? И подмигнул. Понимаю, улыбнулся я. После директора я направился в кабинет Ермаковой, где и рассказал ей просьбу. Ох, Михаил, вздохнула она. Я давно этим не занималась, да и работы у меня много. Но мы с Лорой уже поняли, что она ломается чисто для виду. Трофим, как мое доверенное лицо, будет присутствовать при сеансах, если вы не против. Ох, она опять вздохнула и сделала вид, что задумалась. Ну ладно, когда начинать? Завтра мы с женами едем на Байкал, улыбнулся я. Свадебное путешествие, так что было бы замечательно, если бы вы познакомились с ними сегодня вечером. Хорошо, кивнула она. Тогда после лекции ждите меня. Дальше я пошел по институту, отыскивая друзей. Арнольда с Леней я нашел в столовой. Девушки были на стадионе. Виолетта, как всегда, в лазарете. Дима и Марк в спальне. Фанера в библиотеке. Когда все собрались за чашечкой чая, я сообщил им о завтрашнем отъезде. Никто не был против, так что сбор назначили у выезда из города УКПП рано утром. Оттуда до Красноярска. Там нас будет ждать дирижабль княгини Нахимовой. Так сказать, свадебный подарок. И за сутки мы долетим до Байкала. А там уже у нас будет особняк генерала Кутузова. Оказалось, у него много поместий по всей стране. Но это исключительно из-за военных целей. Именно так он объяснил. Неужели Кузнецов смог разгрести свой плотный график и втиснуть нас между спасением империи и уничтожением очередного аристократа? Язвительно заметила Вика. Кузнецов, если там не будет прозрачного озера, как на картинках, я тебя уничтожу. Погрозил кулаком Фанеров. Будет, Женя, будет. Постарался я успокоить его, хотя на всякий случай надо проверить, как приеду домой. А то если еще и Фанеров слетит с катушек, от Антона никаких вестей, пока нет, вздохнула Виолетта. Но я связалась с его мамой. Она сказала, что он на обучении у какого-то легендарного воина. Хаем, кто бы это мог быть? Призадумалась Лора, но мне пока не до этого, так что попрощавшись, я прыгнул в машину и укатил домой. Там осчастливил Трофима, что у нас часто будет появляться Ермакова. Он хоть и не подал виду, но уголки рта еле заметно дрогнули в улыбке. Для него это уже сильная эмоция. Мы еще позвали Асю, сказали Света с Машей. Она присоединится к нам на Байкале, из Москвы поедет. Ладно, ничего не имею против. Ближе к вечеру у дома припарковалась машина Натальи Геннадьевны. «Трофим, открой, пожалуйста, дверь», — окликнул я его. «Иду», — моментально ответил он, спускаясь со второго этажа, точнее, сбегая. «Вау-вау, старый ловелас», — хихикнула Лора. «Ты смотри, новый костюм», — побрился. «Ну, пижон, я же радовался за Трофима, у него сейчас букет на конфетный период. Ладно, пошли, не будем мешать влюбленной парочке». Я встал и пошел на второй этаж. «Подготовим Богдана, а то он занервничает, а нам этого не надо». Глава 22. Неужели отпуск? Когда пришло время знакомить Богдана с Ермаковой, он аж покраснел от смущения. Но все же, поглядывая на меня, спустился. «Поздоровайся», — шепнул я ему. «Здравствуйте, я Богдан». «Богдан?» «Да, Богдан». «Что ж, Богдан, давай с тобой поговорим». Она пригласила его на диван. Пока брат Любавки садился, я быстро спросил у Ермаковой. «Вам директор рассказал суть проблемы?» «Да, Михаил, где второй пациент?» Я достал ерх и положил его рядом с Богданом. «О, и тебе привет, старый приятель», — ухмыльнулся демон и погладил меч по ножнам. На удивление ерх отозвался теплом. «Удивительно и невероятно, но да ладно». Ну а дальше, Наталья Геннадьевна начала просто с ними беседовать на простые, отвлеченные от магии темы. «Что кому нравится?» «Какие напитки предпочитают и прочее?» «Меня же Трофим увел на кухню, где собрались те, кто завтра уезжает». «Ты оставишь меч тут?» – спросила Лора. «Думаю, что да. Пусть немного отдохнет и поработает над своим эмоциональным состоянием». Хана раскладывала карты Юлию. Мика пилила ногти. Света крутила в руках свой шарик с Игорем. Маша же разговаривала по телефону с отцом. «А тебя дома не хватится?» Чисто ради интереса спросил я у римского генерала. «Все же ты не последний человек в стране». «Да», — кивнул он, — «не последний, но и не единственный. Я организовал систему в армии таким образом, что если со мной что и случится, на мое место есть кому встать». «Хаэм», — вздохнула Света. «Судя по тому, что недавно у нас произошло, мой папа сделал так же. Вот только он не смог обезопасить род. И на первый взгляд могло показаться, что Света только что упрекнула семью в этом, но нет, она это говорила с точки зрения системы безопасности. Таковы правила», – пожал плечами Юлий. «Если в роду есть кто-то настолько сильный, что затмевает собой всех остальных членов семьи, то после его гибели сбегаются стервятники. Не всегда видно, что происходит за ширмой, а там иногда может быть куда интереснее. Я прав, Михаил, отчасти», – пожал я плечами. «Сейчас, когда я не единственный человек в роду Кузнецовых, мне необходимо обеспечить свою семью в будущем. Так что я хочу, чтобы у меня не было дыр в обороне, если меня не станет». «Мудро», — кивнул Юлий. «Я стараюсь придерживаться такого же плана жизни». Открылась дверь с улицы, отряхнув ноги, зашла Надя. В руках, как всегда, сумка с документами. Рядом стояла скромная помощница. «Эх, наша Надя уже такая взрослая. Раньше работала помощницей у Островского, теперь и сама наняла себе помощниц», — всплакнула Лора. «Да еще и сколько», — меланхолично ответил я. «Привет, о, Миша», — недобро улыбнулась она. «Ты не представляешь, насколько ты в том месте и в то время. Мне даже стало страшно. Девушка рядом с ней при виде меня еще больше сжалась, хотя я не понимал от чего». «Так, голубчик, ко мне в кабинет», — махнула она рукой, и ее помощница первая нырнула за дверь. «Ты имеешь в виду мой кабинет?» В тот момент я решил, что это будет отличная шутка. «Кузнецов, не беси», — цыкнула Надя и прошла в кабинет, затем выглянула и сказала: «И позови Свету». И мы с супругой зашли в кабинет. «Так», — постучала пальчиком по столу Надя, — «начнем с самого приятного. Светлана, мы обсудили с вашими родителями ваш статус, так что вы теперь княжна. Поздравляю, Людочка». Помощница отложила блокнот и захлопала. Света выпучила глаза. «Княжна, а я думала, что я уже...» «Нет, ну, не всегда, там куча правил. В общем, теперь ты точно княжна. Родители одобрили». «Погоди», — подняла руку Света. «Получается, я не смогу в будущем стать адмиралом флота?» «Почему это?» — хором спросили мы. «Ну, отец не становится князем только поэтому». «Ох, дорогая», — вздохнула Надя. «Пока тебе рано об этом думать. Так, дальше. Чтобы не было никаких проблем, а они рано или поздно возникли бы, вот паспорт на Богдана». И она положила документ на стол. «И да, предвосхищая вопросы, у меня уже были заготовки. От тебя можно всего ожидать, но такое я уже предвидела. Так что теперь он твой названный родственник, и она положила на стол толстую папку. Это его легенда. Не уверена, что она понадобится, но пусть будет. Людочка, девушка опять похлопала в ладоши. А теперь к неприятному, вздохнул я, сев в кресло и закинув ногу на ногу. Кто сказал, что будет неприятно? Улыбнулась она. Из просто приятного. Техника с заводов Кутузова пошла на Сахалин. Первая партия уже в пути. Также пришли выплаты от войны родов. И больше всего, как ни удивительно, от княжны Александровой. Тетка оказалась вполне адекватной. Ну такое, фыркнула Света. Старуха, которая до сих пор хочет сражаться. В общем, теперь на наших счетах чуть больше денег, чем когда царь выделил грант на Сахалин. Хотя он тоже не закончился. Да, Людочка, девушка опять отложила блокнот и хотела хлопнуть в ладоши, но вовремя спохватилась. Да, совершенно верно, затараторила она, искоса поглядывая то на меня, то на Свету. Вы еще забыли упомянуть аристократов из Новосибирска. Ах да, благодарю, улыбнулась девушка. Так вот, эти господа, уж не знаю, что там ты им наговорил, но они предлагают сотрудничество с местным производством на весьма выгодных условиях. Да я особо ничего и не говорил, просто кивал и улыбался. Как обычно, развел я руками. Ну замечательно же, да, Надя улыбнулась. Но самое приятное, что в Новосибирске большая часть материалов для аэродрома, так что у нас сейчас огромная скидка. Главное, чтобы у Ковальского нашлось столько людей. Насчет него я не сомневаюсь. В дверь постучались. Это была еще одна помощница Нади. Увидев меня, она немного оробела. «Ой, здравствуйте, Михаил Викторович, Светлана Петровна, разрешите, входи уже», махнула рукой Надя. «Принесла, да, вот все документы по Москве». Я с опаской взглянул на толщину папки. «Там же нет ничего такого, связанного с Валерой», предостерегающе спросил я. «По Валере», она начала перебирать бумаги. «Он договорился с местными соседями-аристократами, чтобы взять их в долю. В какую? Да я пока сама не поняла. Он толком ничего не объяснил. Однако, по расходам и выпискам могу судить, что он покупает у одних расходники на оружие, у других на броню. Еще у одного барона сталелитейные цеха. Там он тоже что-то промышляет. Есть догадки?» Посмотрела на меня Надя. Я честно помотал головой. «Кстати, Кантемирова Пожарская, которая начальница Алисы, хочет устроить показ мод по Любавкиным нарядам. А во, девочка-то совсем профессионал», гордо кивнула Лора, появившись на столе в голубом комбинезоне. «Отлично. Кстати, у меня есть предложение насчет раскрутки», кивнул я. «Данила уехал на гонку. Так может обклеить его машину рекламой? Я не сомневаюсь, что он победит. А, как говорится, у победителей только лучшие». «Ну и, ни слова больше», подняла руку Надя. «Жанночка». Вторая девушка кивнула и начала что-то записывать в блокнот. «Отличный план, Миша. Людочка». И вторая девушка опять захлопала. «Мы еще немного поговорили про княжну Нахимову и ее новые владения. Рассказал нюансы с Богданом, и что он вполне безобиден, но пока не полностью изучен, лучше быть аккуратным. Когда мы вышли из кабинета, то как раз приехал Боря с учебы. Парень довольно похвастался своими оценками и сказал, что его единственного не спрашивали домашнее задание, которое он как раз забыл сделать. «Удивительно, почему тебя не спросили?» – улыбнулся я. «Повезло», и мы оба хитро улыбнулись. «То, что он начинает осваивать свою магию, даже интересно. И я ничего не имел против того, чтобы он иногда ей пользовался в своих интересах. В этом ничего такого нет. Я и сам иногда нет-нет, да-да. К тому же парень растет очень хорошим. Я постоянно его сканирую, и Лора делает небольшой анализ». Борис забежал в гостиную и увидел Ермакову, Богдана и Ирха. «Ой, здрасте», немного смутился он, но быстро исправился и представился, как его учили. «Я Борис Кузнецов». В основном это он говорил Богдану. «Здравствуй, Борис», кивнула Наталья Геннадьевна. «Здравствуй, Борис. Я Богдан. Просто Богдан, просто Богдан. А Ерх что тут делает?» — спросил мальчик. «Сидит рядом», — ответил Богдан. «Как меч может сидеть, если он лежит или стоит?» — приподнял бровь Боря. Богдан прищурился, посмотрел сперва на мальчика, потом на Ермакову и перевел взгляд на Ирха. «Потому что на диване, мне сказали, нельзя стоять, можно только лежать или сидеть», — с серьезным видом лектора продолжил Богдан. «Но раз он не лежит, значит, он сидит», — теперь уже задумался Борис. «И чтобы не продолжать эту битву очевидного и невероятного, я решил вмешаться. Боря, у Богдана сейчас занятие. Иди пока переоденься. Маруся покормит и потом можете поболтать. Ведь могут. Я аккуратно посмотрел на Ермакову и так кивнула. Кстати, это еще одна причина, по которой я решил оставить Богдана без присмотра. Боря, его удача направлена на всех жителей дома, так что, может, все и обойдется. Михаил, я бы хотела немного узнать о способностях Богдана, сказала Ермакова, чем ввела меня в ступор. Может, не надо, не переживай, все будет хорошо, кивнула она и встала. Пошли на улицу, Богдан. Мы со Светой пошли за ними. Вот тут и начиналось то, что обычно выходит из-под контроля. Они зашли на задний двор, где занимались рыцари. «Девочки, не могли бы вы ненадолго дать пространство?» – спросила Ермакова. Рыцари переглянулись и подошли к нам на крыльцо. «Итак, Богдан, можешь ли ты сделать вот так?» – и сделала на пальце огонек. «Аво, не могу. А что можешь?» Вот, он поднял руку и она вспыхнула черным пламенем. Затем пламя превратилось в длинный клинок больше его ростом. «Ага, и у Натальи Геннадьевны непонятно откуда возникли два топора. Попробуй меня ударить». Я снова вмешался. «Простите, но это опасно», — возразил я. «Михаил, ты преподаватель?» «Нет». «Вот и стой на крыльце», — рявкнула она. «Давай, Богдан». Он напустил меч. И странно, но Ермакова даже не просела. Меч Богдана просто прошел насквозь. «Ты поддаешься?» — спросила она. «Нет», — и нарисовал кончиком меча на снегу солнышко. «Замечательно», — кивнула она, убрав топоры. «Иди домой, я сейчас подойду». Когда он ушел, Ермакова подошла ко мне. «Как я и думала, он не способен использовать магию нормально. Как ты видишь, его атаки проходят сквозь простых магов, но это не исключает его физическую силу. Это как? Он не может сражаться заклинаниями и магией против магов?» «Совершенно верно», — кивнула она. «Я не стану притворяться, что не заметила его странную ауру и то, что от него исходит эманация хаоса, но при этом он ведет себя адекватно. Так что моя теория заключается в том, что он может атаковать только тех, в ком магия хаоса. Что ж, занятно. Ну хоть этот монстр не такой сильный, как его сестра», вздохнула Лора. «И Валера», добавил я, «тогда еще лучше. Если он может сражаться только с магами хаоса, и для них он очень серьезный противник, то это сильно облегчает многие вещи. Например, он в порыве гнева не взорвет половину города. Но это пока только предположение Ермаковой. Впереди еще много работы». Они болтали до позднего вечера, а я отправился спать. День выдался, как всегда, необычным. Наутро мы собрались и выехали к КПП. Также я взял с собой Кицуню. Пушистый зверек уж сильно просился с нами. У выезда нас уже ждали ребята. Все сидели в машинах Фанерова. Женя решил заняться перевозкой ребят из Кима. Мы же ехали на микроавтобусе. В Красноярске мы сели в дирижабль от Нахимовых. Это была старая военная модель, переоборудованная под гражданские цели. Как объяснила Маша, она самая вместительная и комфортная, и таких больше не делают. «Ну терпимо», — кивнула Мика, зайдя на борт. Фанеров же заскрипел зубами от зависти. Когда двигатели тихо затарахтели и мы начали подниматься в воздух, Дима выудил из рюкзака бутылку шампанского. На столе быстро появились бокалы. Маше налили вишневый сок. «Итак, друзья мои», — начал Дима, — «за молодоженов. За то, что мы собрались в такой большой компании и летим в такое замечательное место». Все чокнулись. Так и началось наше путешествие. В полете у меня не было много свободного времени. Мы то играли в настольные игры, то смотрели фильмы, то просто болтали. Так незаметно пролетели сутки. Про Дункан мы с девчонками ничего не сказали. Пусть будет секретом. На следующее утро приземлились в маленькой деревне под названием Силаева. Там, как подобает, нас встретили гвардейцы Кутузовых. И судя по всему, генерал сделал пару звоночков, так как нас встретили еще и местные жители с хлебом и солью. Что ж, приятно. Позже оказалось, что к поместью мы поедем по озеру на специальных катерах на воздушной подушке. Кицуня и тут нарасхват. Местные женщины умилялись его игривости и пушистости. Дети бегали вокруг, боясь погладить, а когда это получалось, тот довольно фыркал. «Ты посмотри, маленький ловелас какой!» — хихикала Лора, иногда отвлекая внимание лисенка на себя, а то тот мог спокойно остаться с местными. До особняка мы ехали еще около 3 часов. Озеро уже полностью покрылось прозрачным льдом. Болванчик постоянно намеревался залезть под воду, так что я не стал сопротивляться. Лора по привычке сделала анализ воды. «Михаил», — раздался у меня голос Посейдона. а не мог бы ты привезти мне бутылочку этой дикой красавицы, Кова? Ты про воду из Байкала? Да, смущенно ответил он. Лора показала мне, что это за вода, и я бы хотел с ней поближе познакомиться. Фу, пошляк, улыбнулся я. Конечно, привезу. Премного благодарен, довольно ответил он и пропал. И вот на горизонте появился особняк. И что это было за строение? Огромный балкон с террасой выходил прямо на воду. Внизу купили зону для барбекю. Панорамные окна в большой зал. На крыше труба, из которой, кстати, уже валил дым. Там уже кто-то есть, сказала Аня, прищурившись. Я видела, как кто-то задернул шторы. А во, неплохое зрение, с завистью сказала Вика. Мы подъехали к берегу, вышли на деревянный мостик и прошли к нулевому этажу. Весь багаж я сгрузил на болванчика. Сопровождающий нас сержант подошел к нам и отдал честь. «Мы уезжаем», — произнес он. «Если вам что-либо понадобится, позвоните по номеру телефона на столе. Раз в два дня мы будем вас навещать. В остальном до ближайшей деревни около 50 километров через лес. Хищников никаких нет. Монстров тоже. Мы проверили заранее по приказу генерала Кутузова. Даже случайных метеоритов нет». «Понятно, спасибо. Приезжайте через пару дней», — кивнул я. Наш недельный отдых начался. Как только они отъехали, мы прошли в дом. Поднявшись в гостиную, мы увидели, что телевизор включен, а на кухне гремит кухонный комбайн. «Кто-то на кухне», — прошептала Виолетта. В руке у Фанерова появился меч. «У Марка тоже. Вы че, серьезно?» — закатила глаза Света и крикнула вглубь дома. «Эй, кто дома?» Из кухни выглянула Дункан в фартуке с ромашками и огромным тесаком, испачканным в чем-то красном. Впрочем, как и ее лицо, и одежда. Взгляд у нее был не самый доброжелательный. «А во, это же Айседора Дункан», — выпучил глаза Трубецкой. «Дункан», — Мика тоже настороженно пригнулась. «Ася, только не говори, что кого-то зарубила», — настороженно сказала Маша. «Этот чертов кухонный блендер решил сломаться как раз тогда, когда я решила сделать гранатовый сок», — прорычала она и скрылась на кухне. Мы переглянулись и вздохнули. Виолетта погладила Фанерова по плечу, чтобы тот успокоился. Все начали знакомиться с Дункан, и к вечеру мы уже расположились под крытым балконом. Так как все мы, кроме Дункан, маги, то нам не надо много одежды. Ася же закуталась в теплую шубу. Перед нами на костре стоял огромный чан с глинтвейном. «Какая у нас программа на неделю?» — поинтересовался Дима. «О!» — Света расплылась в улыбке и достала листок. «А дел у нас полно. Тут недалеко есть неизвестная пещера. Говорят, там видели странных существ. Пойдем, посмотрим». Глава 23. Замкнутый кружок. Шумиловский городок. Маленькая деревушка с населением 2000 человек только просыпалась. Народ выходил из домов чистить снег, протаптывать тропинки и долбить лед. Кто-то запряг лошадь с санями, чтобы везти дрова. У кого-то из трубы повалил белый дымок, разнося запах дерева по округе. За всей этой спокойной жизнью маленького народа, сидя на стене, отделяющей мирных жителей от монстров дикой зоны, наблюдал Александр Есенин. Он болтал ногами, свесив их с края стены. В руке у него был горячий чебурек, купленный на трассе у какой-то женщины. Казалось, он просто наблюдал за жизнью внизу, но нет. Его интересовал только один дом. Там жил сильнейший человек в этом княжестве. Лучший кузнец на земле и искусный маг, по мощи с которым могут сравниться не так много человек в мире. И ему сегодня придет конец. Александр надеялся, что хоть толстый сможет дать ему хороший бой, да такой, что он будет помнить о нем до конца жизни. Да, Конюхов был силен, очень силен. Ему даже удалось проткнуть Александру сердце и почти отрубить голову. Вот только магия пустоты не подвластна законам жизни. Проткнешь ли ты сердце, отрежешь голову, сожжешь ли тело, это не важно. А вот египетский Амон оказался тем еще слабаком, особенно после Конюхова. Чебурек был доеден, а из дома вышла Арина Родионовна. Саша относился к ней с добротой и не хотел, чтобы она видела смерть мужа, так что он подождал, пока она сядет в машину и уедет. Теперь надо дождаться Льва Николаевича. Дверь дома открылась, и на порог вышел здоровый мужчина с бородой, как у Деда Мороза. На нем были только штаны, и мускулами он вовсе не напоминал старика. Наоборот, многие культуристы ему могли только позавидовать. Объемы и сухость. Вдохнув свежего морозного воздуха, он наклонился и, взяв горсть снега, начал растирать тело. Есенин встал и приготовился к нападению. Его не обнаружить, если он сам этого не захочет, так что надо показаться. Все же нападать из-под тишка, когда ты сильнейший, нет смысла. Может, даже он даст толстому фору, чтобы он успел надеть свои лучшие доспехи и взять лучшее оружие. Так точно будет веселее. И Саша уже приготовился прыгнуть, как толстый повернулся к дому и крикнул: «Антоша, выходи, погода отличная». Саша замер. Из дверей дома показался его младший брат. Что он тут делает? Почему Антон у Толстого? Младший Есенин, как и Лев Николаевич, был в одних штанах. Спустившись с крыльца, он повторил действия старшего товарища и обтерся снегом. «Теперь руби дрова», — кивнул Толстый на огромную гору поленьев. «Когда вы меня будете учить?» — поинтересовался Антон. «Когда придет время. Сейчас у тебя куча плохих мыслей в голове. Тобой движет не то, что требуется сильному человеку. Хотя бы объясните, зачем рубить дрова? Дыхалка у меня хорошая, мышцы спины крепкие». «Крепкие, говоришь?» Лев Николаевич подошел к Есенину-младшему и похлопал его по спине. Парня буквально вбило в землю с первого удара. «А говоришь, крепкий?» — фыркнул Толстый. Саша же продолжал смотреть. Антон никак не должен был оказаться тут. Неужели Толстый теперь его учитель? Через час, когда все поленья были разрублены, они вернулись в дом. Саша в мгновение оказался у окна и заглянул внутрь. Там его брат вместе с Львом Николаевичем готовили завтрак на печи. «Если уж ты решил стать сильнее», — говорил Толстый, — «то действовать будем по моим указаниям, Антоша, и никак иначе. Я готов». «Да не готов ты, сынок, понимаешь? Не готов. Сперва надо выгнать из тебя всю эту дурь. Твой отец замечательный человек, я знаю его много лет. И Саша, брат твой, тоже хороший, немного импульсивный, но он всегда был за добро. Но у каждого свой путь, и не стоит тебе равняться на кого-то, если хочешь стать лучшим в чем-то. Ты сам творец своей жизни. Да, можно поглядывать на других, но не подражать, а делать выводы. Все же то, где ты сейчас, это исключительно череда твоих решений и действий. Разве не так?» «Так», — Александр сел на скамейку под окном и продолжал слушать наставление мудрого старика. «Да, все это было хорошо, но, как и сказал Толстый, каждый сам вершит свою судьбу. И у Александра была своя цель, которая никому не подвластна, кроме него. Но как бы ему ни хотелось, он не мог напасть сейчас, ни при брате. Нельзя, чтобы он увидел его таким монстром, даже если это для всеобщего блага. Так что у нас с тобой долгий путь», — продолжил Толстый. «Но я тебе обещаю, как только ты поймешь, в чем настоящая сила, ты станешь одним из сильнейших. Прямо, как твой брат. Может, как Владимир Кузнецов». «Хаем, Володя», — ухмыльнулся Толстый. «Интересное желание». Резко двинувшись к окну, он открыл его и выглянул на улицу. Снаружи никого не было, даже снег остался целым. «Лев Николаевич», — удивился Антон. «Показалось», — выдохнул Толстый и закрыл ставни. «Байкал, мы были готовы к небольшому приключению. В доме имелась теплая одежда, валенки и лыжи. Даже на кицуню нашелся теплый костюм, как раз под цвет его шерсти. И дырки для хвостиков имелись. Юлий все восхищался тем, как тут красиво, и практически все время был на улице. И хоть у Светы были только примерные координаты той странной пещеры, мы с Лорой запросто найдем все, что скрыто в округе. Вышли мы утром, решили не идти в день приезда, так что остаток вчерашнего дня мы расселялись, готовили шашлыки и просто отдыхали. Честно, я ждал подвоха. Если не выскочит какой-то приспешник хаоса, то хотя бы вампир. Если не вампир, то какой-нибудь недовольный аристократ и прочие неприятности. Такое ощущение, что меня могли достать из любой части страны. Но нет, все обошлось. Утром мы позавтракали, оделись и пошли в лес. Сперва ехали на сноубайках. И как оказалось, Арнольд и Виолетта не умели кататься. Пришлось Виолетте сесть к Свете, а здоровяку к Вике. Так и поехали. Кицуня скакал все время рядом, ловко передвигаясь даже по глубокому снегу. Мы подъехали к навесному мосту через реку, и судя по тому, как неустойчиво он выглядел, наш транспорт он точно не выдержит. «Так, ну приехали», — сообщила Света, слезая с сноубайка. «Дальше ножками, гадство». «Снег попал в ботинки», — воскликнул Фанеров. «Так тебе же предлагали валенки», — удивился Дима. «Так тебе же предлагали валенки», — передразнил женя и потопал через мост. Мы решили не рисковать и переходили максимум по два человека. Дальше дорога шла в гору и непротоптанному снегу, так что мы снарядили лыжи. Дункан, как опытная, делала насечки на деревьях. «Думаешь, мы потеряемся?» — поинтересовался я. «Не переживай, у меня есть встроенный навигатор. Вот сейчас обидно было», — фыркнула Лора. «Навигатором меня еще никто не называл, я ж любя». «Привычка», — ответила Дункан, — «это меня успокаивает». «Наш человек», — показался рядом Женя. «Это в каком это месте она ваш человек?» — улыбнулась Света. «Мы дети природы, выросли в джунглях. Хищник всегда держит все под контролем. Еб твою за ногу, Женя, закрой рот и иди вперед, а?» — пихнула его лыжной палкой Вика. «Дитя природы, блин, даже валенки не надел. Как бы этот хищник джунглей не заболел к вечеру», — прошептала Аня, глядя на Леню. «Нас учили тоже оставлять след», — кивнул Юрий, смотря на действия Айсидоры. «Стандартная военная тактика, именно», — кивнула девушка. «Хоть горка была не крутой, но мы шли уже около часа по лесу. Вдруг Дункан всех остановила. Миша, что говорит твой внутренний навигатор?» — настороженно спросила она. «Лора», — аккуратно спросил я. «Что не так, Хаймэм? Есть какое-то влияние, но я не могу распознать его. Что-то странное, но я бы не придавала этому значения». «Ничего особенного», — ответил я Дункан. «А что такое? Смотри», — она показала на дерево с насечкой, которую она оставляла до этого. «Может, тут кто-то был до нас?» — спросила Маша. «Нет, впереди нет никаких следов и насечка свежая». «Ну че там?» — воскликнул Фанеров. «Идем», — мы переглянулись с Дункан и пошли дальше. Через несколько метров мы опять увидели знакомую насечку. «Лора, сканирование территории. Максимально возможный радиус. Мы в петле. Этот лес зачарован», — пояснила она. «Я читала подобное в библиотеке, и тут же загрузила мне информацию в мозг. Если вкратце, то это одна из сложнейших техник зачарования предметов. В данном случае это деревья. Их могло быть как одно, так и несколько десятков. Все зависело от степени силы воздействия создателя чар. Господа и дамы, я повернулся к друзьям. Мы попали в ловушку». «Что за ловушка?» — поинтересовался Марк. «Закольцованная петля. Куда бы мы ни пошли, мы будем возвращаться к одному и тому же месту». «Да че за бред?» — фыркнул Фанеров. «Я же не идиот, чтобы это не заметить. Ну-ка, свали, Бердышев. И ты, Кузнецов». Он встал напротив Дункан. «Разрешите пройти?» «Проходи». Он заскользил вперед и вскоре скрылся за деревьями. Прошло минут 10. «А если он заблудится?» — встревоженно спросил Юрий. «Точно нет, такие не теряются», — ухмыльнулся Дима. «К тому же я прикрепил к нему болванчика». Так и получилось. Через пару минут мы услышали ворчание за спиной и увидели Фанерова собственной персоной. «А мы-то думали, что за свирепый хищник так матерится», — улыбнулся Марк. «Это что за развод?» — воскликнул он, увидев нас. «С горем пополам мы его успокоили, и он даже нам поверил. Дальше мы действовали более продуманно. Я прикрепил болванчика к каждому, и мы разошлись в разные стороны. Надо выяснить радиус этой петли. Когда мы встретились вновь, у меня уже была примерная карта. Как я и предполагал, мы не в кругу. Кто-то зашел дальше, кто-то ближе. Наверное, заметили это, так как мы встретились не одновременно, а с промежутками, с некоторыми в 10 минут. Это все понятно, но что нам делать?» — спросила Аня. «Я читал про подобное. Возможно, где-то есть уязвимое место, через которую заходят те, кто поставил чары», — пояснил Дима. «Предлагаю искать именно ее. Она должна выделяться. Не знаю, каким образом. Может, что-то будет выглядеть не так, может, будет заметно энергетическое поле. В общем, ищите то, что точно не может оказаться в этом лесу». Так мы и разошлись. Конечно, я раскидал болванчика по всей округе, чтобы он тоже искал. Мы сформировали команды, чтобы не было непредвиденных проблем. Также я каждого снабдил деталькой для связи. Я взял к себе в компанию, конечно же, Машу и Свету. Как же иначе? Виолетта пошла с Димой, Арнольд с Викой, Дункан взяла с собой Кицуню и Юлия, Леня с Аней, Фанеров с Марком, Хана с Микой, Леня и Аня. «Вот уж не ожидал, что вляпаемся в такую передрягу», — вздохнул Леонид, протаптывая лыжню. «Хотя, знаешь, Ань, будет что потом вспомнить. Мы не так уж и много были в разных ситуациях». «Ага», — ответила сзади Аня. «Все самое интересное достается Мише. И не говори», — улыбнулся он. «Хотя, знаешь, я не особо и против, учитывая то, через что он прошел. И я думаю, мы половины не знаем. Однако развалить нескольких князей, это тоже, знаешь, та еще задача. Еще и питомцев у него столько. Ну, молоток, вот это прогресс. Отец сказал, что после института хочет отправить меня в Японию, опять. Слушай, Ань, а ты бы не хотела?» Он замер. За спиной он не услышал ни дыхания девушки, ни шагов. Обернувшись, не увидел никого. И что самое странное, даже ее следы исчезли. «Хана и Мика, как ты думаешь, что происходит?» — спросила кореянка. «Ясно, что мы в ловушке», — флегматично ответила Мика. Девушки шли не спеша, также заглядывая за каждое дерево. «Если честно, то я все равно рада, даже такому стечению обстоятельств», — сказала Хана. «Мы так давно не виделись, что я думала сама к тебе съездить». Мика улыбнулась. «Я бы и сама приехала, только у меня были дела. Сама понимаешь, отец и все такое», — пожала плечами японская царевна. «Погоди», — резко замерла Хана. «А почему тут пальма?» Мика не поняла вопроса и повернулась туда, куда показывала подруга. «Действительно, там была пальма. Смотри, снег тает», — удивилась Мика. Девушки вытащили оружие и встали в оборону. «Арнольд, знаешь, а мне тут нравится. Свежий воздух, снег. Я никогда не был на Байкале», — улыбался здоровяк, вышагивая впереди. «Так-то да, но мы сейчас в не том положении, чтобы восхищаться красотами», — Арнольд, — устало улыбнулась Вика. «Он же хлестал палками мелкие кустарники и растаптывал колею, как танк. А Марк неплохой парень», — продолжил Арнольд. «Мы с ним пару раз сходили в дикую зону. У нас отличный дуэт получился. Я ближник, он средние и дальние дистанции берет. Вообще супер. Не хочешь с нами в следующий раз?» Но Вика не ответила. Арнольд остановился и неуклюже повернулся назад. В 5 метрах от него на снегу лежала Вика и держалась за горло. Через пальцы вытекала густая кровь. Девушка хрипела и пыталась остановить кровотечение. У Арнольда по спине пробежался холодок. Снег под ним моментально начал таять и пошел паром. «Вика!» — крикнул он и подскочил к ней. «Кто это сделал? Где он?» Он не знал, что делать. У него не было хороших навыков лекарской магии, и все, что преподавали в институте, ему хватало только на то, чтобы быстро убирать синяки. «Я сейчас что-нибудь придумаю. Я сейчас, я, Вика, пожалуйста». Но у нее начали закатываться глаза.